Глава 18. 13 сентября. 21:00. Ночь была душной и безлунной. Равена задумчиво прохаживался по комнате. Он тщательно задернул окно и был готов к бегству из города. На боковой улочке рядом с отелем стоит двухместная машина, за которую он отдал бешеные деньги. Зато сейчас с полностью заполненным баком она нетерпеливо ждет момента, чтобы увести его на свободу. За исключением Кашавла, который должен прийти к нему с минуты на минуту, никто не знал о его новом обличье. Он услышал шаги в коридоре и по обыкновению сунул руку во внутренний карман, чтобы сжать рукоять пистолета. Кашавл постучал, и Равена открыл ему. Они посмотрели друг на друга. «Итак, вы уезжаете?» — спросил Кашавл. «И девчонку прихватываете с собой?» Равена заставил себя остаться спокойным. Однако этот тип не промах, все уже разнюхал. «Машина на месте?» — спросил он, проигнорировав вопрос. «Конечно». «Ты ее заправил?» «Да, она способна пробежать 200 миль без остановки, если только вас не остановят раньше». Насмешливо хмыкнул хозяин отеля. Равена сел на кровать. «Ну что ж, пора нам с тобой рассчитаться», — сказал он, вынимая тонкую пачку банкнот, которую специально приготовил для Кашавла. «Посмотрим, что у меня осталось», — продолжал он. «Я заплатил тебе за машину и за месяц пансиона. Кроме того, я сделал тебе и дополнительный подарок. И теперь ты, без сомнения, хочешь, чтобы я заткнул тебе глотку еще одним жирным куском, так?» Кашавл потер руки. «Полиция предлагает $5000 тому, кто поможет вас обнаружить», — сказал он. Равена напрягся. $5000? — повторил он, глядя в глаза Кашавла. «Да, хорошенькая сумма, не правда ли?» Равене очень хотелось засмеяться. Этот идиот сам себе выпрашивает смертный приговор. Даже если бы Равена дал ему в 10 раз больше, он все равно донесет первому попавшемуся флику о его отъезде из города. «Если я тебе дам столько же, ты будешь удовлетворен, не так ли?» Маленькие глаза Кашавла засверкали. «О, еще как!» — сказал он. «Я буду очень доволен». Равена вынул из кармана другую пачку денег. «Здесь около того», — сказал он. «Считай». Он вложил деньги в дрожащие руки Кашавла и отошел к окну. Приподняв занавеску, увидел Мари, собиравшую свои вещи. Время шло. Равена бросил осторожный взгляд на Кашавла, но тот пересчитывал деньги и ни на что не обращал внимания. Равена незаметно вытащил пистолет из кармана, взял его за дуло и тихо подошел к хозяину отеля. «Здесь у тебя достаточно денег, чтобы считать себя богатым», — проговорил он равнодушным голосом. Кашавл лишь кивнул головой, пересчитывая банкноты на кровати. Равена остановился позади него и поднял руку. Кашавл внезапно дернулся и тихо вскрикнул, видимо, увидев на грязных подушках человеческую тень с поднятой рукой. Удар пистолета раздробил ему череп, и он замертво повалился на кровать, не издав больше ни единого звука. Из разбитой головы хлынула кровь. Равена быстро отступил назад. Второго удара явно не требовалось. Единственный свидетель, который мог его погубить, сейчас замолк навеки. Он сделал первый и очень важный шаг к своей свободе. Равена уложил Кашавла на кровать и накрыл его одеялом. Кто бы случайно не заглянул в номер, подумает, что постоялец спит. Часы показывали 9:50. Все шло по намеченному плану. Равена направился к двери, когда его взгляд случайно остановился на стенном календаре. Пятница, 13 сентября. Он невольно остановился. «Будем считать, что это число для меня счастливое», — с хрипловатым, принужденным смешком пробормотал он. Затем он неторопливо закрыл дверь на ключ и положил его в карман. В коридоре и на лестнице не было ни души, и Равена, никем не замеченный, выскользнул через служебный вход на улицу. Здесь он сразу же увидел свою машину, припаркованную у тротуара. Равена все еще не мог свыкнуться с мыслью, что этот быстроходный автомобиль принадлежит ему, и что через несколько часов он уже далеко будет от Сент-Луи. Он объехал квартал и ровно в половине десятого остановился перед дверью дома, в котором жила Мари Лерон. Увидев его из окна, она через минуту появилась на улице с двумя чемоданами. Равена с улыбкой вышел из машины, открыл ей дверцу и помог сесть. Затем устроил чемоданы за спинками сидений. В окнах дома он заметил несколько любопытных лиц, наблюдавших за ними, и постарался держать себя как можно естественнее, чтобы никто не заподозрил что-то неладное. На Мари было то самое платье с белыми и красными горошинами, и когда она садилась, юбка немного приподнялась. Вид ее длинных точеных ног вызвал у него непроизвольную дрожь. Она грациозным движением одернула юбку на колени и радостно засмеялась. «У вас такая шикарная машина! Наверное, в ней очень приятно ездить!» «Я рад, что она вам понравилась», — улыбнулся Равена, включая зажигание. «Мы можем сделать сегодня большой перегон. Я немного задержался с отъездом, и мне хотелось бы добраться до Голливуда как можно быстрее». Она прислонилась к стенке автомобиля. «Ну что ж, когда вы устанете, машину могу повезти я». Он внимательно посмотрел на нее. «Вы умеете водить машину?» «Конечно». «Надо же, и в этом ему тоже повезло. Если они будут вести машину попеременно, это даст ему хороший запас времени». «Великолепная мысль», — искренне обрадовался Равена. По городу он ехал не спеша, со скоростью около 40 миль в час. Не стоило привлекать внимание фликов. На выезде из Сент-Луи Мари воскликнула. «Смотрите, заграждение! Как забавно! Нам придется остановиться!» Притормаживая, Равена незаметно для нее вытащил пистолет и остановил машину в нескольких ярдах от переносного заграждения. К машине подходили трое полицейских. Двое из них были вооружены автоматами. Равена почувствовал, как в горле у него внезапно пересохло, но внешне он оставался совершенно спокойным. Мари высунулась в окно. «В чем дело, парни?» — спросила она. Они направили луч фонаря сначала на нее, потом повернули фонарь так, что он осветил Равену, который быстро снял шляпу. «В чем дело, сержант?» — спросил он. «Я, кажется, ничего не нарушил». «Ваши документы», — потребовал сержант, оставив без ответа его вопрос. Равена заметил, что двое других полицейских стали держать себя несколько свободнее и опустили автоматы. Он протянул сержанту водительские права. Мари, похоже, вызвала симпатию у тех двоих. Равена не мог слышать, о чем говорила она с ними, высунувшись из окна, но видел, как сначала засмеялся полицейский, а потом и она сама. Сержант внимательно просмотрел документы и вернул их. «Это ваша жена?» — сержант кивнул на Мари. Равена удовлетворительно кивнул головой. «Окей, проезжайте». Равена включил зажигание, и машина миновала ограждение, раздвинутое полицейскими. Он вдруг подумал, что должен быть осторожным с этой девушкой. Как он не подумал об этом раньше? «Они ищут врага номер один», — со смехом поделилась она с ним результатом разговора с полицейскими. «Какой-то Равена якобы собирается покинуть наш город, и они караулят его. Разве это не увлекательно?» «Да», — согласился он с легкой усмешкой, — «у меня, к сожалению, не столь приятная для вас новость. Признаюсь, я должен был подумать об этом раньше. Так вот, я жалею, что взял вас с собой, малышка». Ее глаза округлились. «Почему?» «Вы никогда не слышали о Мани Аст?» «Ну, конечно, слышала. Однако при чем здесь это?» «Притом, проехать через границу штата с женщиной, которая не является твоей женой, — это правонарушение. При определенных обстоятельствах за это можно получить 20 лет тюрьмы». Она еще шире раскрыла глаза. «Но ведь в Сент-Луи нас пропустили?» «Только потому, что я сказал им, будто вы моя жена». Наступила продолжительная пауза. «Если вас что-либо удерживает от того, чтобы во время путешествия выдавать себя за мою жену, то давайте лучше вернемся назад, пока мы не уехали слишком далеко. Учтите, что и в отелях мы должны будем брать общий номер». Мари угрюмо смотрела прямо перед собой. «Я могла не сомневаться в том, что мне придется расплачиваться тем или иным способом», — с горечью проговорила она. Равена резко нажал на тормоз. «Еще одно слово, сестрица, и мы поворачиваем обратно». Она посмотрела на него и отвернулась. «Хорошо, я согласна». И снова устроилась комфортабельно, опершись о стенку автомобиля. Равена снова включил двигатель. Машина помчалась сквозь ночь, пожирая километр за километром. Стало немного прохладнее. Часа через два они начали чувствовать усталость. «Остановимся в Вилламсбурге и что-нибудь там выпьем», — предложил Равена. Мария растирала свои голые руки. «Хорошо, заодно я достану из чемодана свой плащ». Через 10 минут он остановил машину перед маленьким деревянным отелем. Мари достала из чемодана плащ и плед. Часы на церкви пробили 12:15, когда они зашли в совершенно пустой ресторан при отеле и заказали хозяину кофе и ром. «Устали?» — спросил тот, надеясь, что заполучит на ночлег двоих постояльцев. «Совсем немного», — торопливо сказала Мари. «Сегодня мы продолжим путь». «Да, конечно», — поддержал ее Равена. «Мы очень торопимся». Выпив кофе и ром, Равена расплатился за двоих, и они пошли к машине.